Я вошел, гляжу. Князь стоит перед окном, смотрит в сад. Одна рука была во рту, светлейший изволил грызть ногти, а другой рукою чесал он... Нет, не могу сказать, что угадываете. Он в таких был размышлениях или рассеянности, что не догадался, как я к нему подошел, и накинул на плечи шубу. Князь, освободив правую свою руку, начал по стеклу наигрывать пальцами какие-то свои фантазии. Я все молчу и гляжу на этого всемогущего баловня, думаю себе, чем он так занят, что не чувствует даже, что около него происходит и чем делает закончится. Прошло довольно времени, князь ничего мне не говорит и, вероятно, забыл даже, что я тут. Вот я решился начать разговор, подхожу к нему и говорю, светлейший князь. Он, не оборачиваясь ко мне, но узнавший голос мой, сказал, ба, это ты, Цицанов, а что делает шуба? Какая шуба? Вот хорошо, шуба, которую ты мне обещал. Да шубу вашей светлости. У меня что ты мне рассказываешь? У вас? Да она и теперь на ваших плечах. Можете представить удивление князя, вдруг увидевшего, что на нем была подлинная шуба? Он верить не хотел, что я давно накинул ему шубу на плечи. Тот ж я не понимал, отчего мне так жарко было. Тот-то мне казалось, что я нездоров, что у меня жар. — повторял князь. — Да это просто сокровище, а не шуба. Где ты ее выкопал? Да я вашей светлости уже докладывал, что шуба эта досталась мне после моего отца. Диковинная. Однако, посмотри, она мне только по колено. Чему тут дивиться? Я ростом невелик, а отец мой, хоть и был сильный мужчина, но головою ниже меня. Вы забываете, что у вашей светлости рост геркулесов. Что для всех людей шуба, то для вас куртка. Князя очень это позабавило. Он смеялся и хотел непременно узнать, какими судьбами досталась шуба эта моему отцу. Я рассказал ему всю историю. Как шуба эта была послана из Сибири как редкость графу Разумовскому в царствование императрицы Елизаветы Петровны, как дорогою была украдена разбойниками и продана шаху персидскому, который подарил ее моему отцу. Князь удивился, что теперь нет таких шуб, но я ему объяснил, что был в Сибири мужик, который умел так искусно обделывать медвежьи меха, что они делались нежнее и легче соболиных, но мужик этот умер, не открыв никому секрета. Вариант. Императрица Екатерина отправляет его, Цицианова, курьером в Молдавию к князю Потемкину с собольей шубой. Он приехал, подал Потемкину письмо императрице. Прочитав его, князь спрашивает, а где шуба? Здесь, ваша светлость. И тут вынимает он из своей курьерской сумки шубу, которая так легка была, что уложилась в виде носового платка. Он встряхнул ее и подал князю. Вариант. Я был, говорил он, Цицианов, фаворитом Потемкина. Он мне говорит, Цицианов, я хочу сделать сюрприз государыне, чтобы она всякое утро пила кофе с горячим калачом. Готов, ваше сиятельство? Вот я устроил ящик с комфоркой, калач уложил и помчался, шпаг только ударял по столбам верстовым все время, тро-тро-тро-тро-тро-тро, и к завтраку представил собственноручно калач. Изволила благодарить и послала Потемкину шубу. Я приехал и говорю, ваше сиятельство, сударыня в знак благодарности прислала вам соболью шубу, что ни на есть лучшую. Вели же открыть сундук, не нужно, она у меня за пазухой. Удивился князь, шуба полетела, как пух, и поймать ее нельзя было. Дмитрий Евсеевич Цицианов завел английский клуб в Москве и очень его посещает.